Эпиграф. Роль пыли в солнечном луче в древней философии. О душе пифагорейцы думали: душа есть солнечные пылинки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Философские тетради. Конспект книги Гегеля. Лекции по истории философии. Симбирск. 1870-1887 годы. Надежда Константиновна Ульянова, умевшая изобразить кого угодно, божилась, что ее муж никак и никогда ничего не рисовал. Тем более таинственным и многообещающим выглядят плотно зататуированные пиктограммами и снабженный инскриптом берестяной прямоугольник. 14 легко читающихся кириллических букв настраивают на легкую победу. Гипотетический Шерлок Холмс, впрочем, заметил бы, что нейтральнее было бы не письмо тотемами, как тут, а тотемное письмо. Пожалуй, это нечастый в русской речи гендиадис, два существительных вместо существительного с прилагательным, фигура, характерная для латыни. Центральная серия рисунков напоминает древние египетские росписи на стенах гробниц, другая с геометрическими фигурами охотников на скальную живопись, третья — лубочные картинки из азбуки. Цветные иконки — самовар, рак, аист, змейка, лягушка, свинья — прорисованы с впечатляющей аккуратностью, но без лишних анатомических подробностей, возможно, иллюстрации скопированы с некоего оригинала. Автором этого кодекса был 12-летний гимназист, криптограф и любитель мертвых языков. Уж, конечно, он знал про фигуру «одно посредством двух». В мае 1887-го этот самый гендиадис даже попадется ему в билете на выпускном экзамене. Документ, хранившийся в архиве документов Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под номером 1, не включали ни в собрание сочинений, ни в ленинские сборники и опубликовали лишь в 1958 году. Возможно, кому-то казались неподобающими ассоциации письма со словом «вождь», «вождь краснокожих», «вождь красных». Скорее всего, дело в том, что письмо тотемами не расшифровано. Версия, будто это стилизованный отчет о проведенном лете, неубедительна. Адресат письма — Борис Формаковский, ровесник и приятель Владимира Ильича. Он станет археологом и будет раскапывать греческую колонию Ольвию. В начале 1880-х он с родителями переехал из Симбирска в Оренбург, и в январе 1882-го, самое подходящее время, чтобы отчитаться о лете, Илья Николаевич Ульянов привез ему послание от сына третьеклассника. Ответил ли Формаковский, и если да, то как, неизвестно. Письмо квалифицируется как индейское. Его элементы имитируют графическую манеру и смысловое содержание известного прошения индейских племен Конгрессу Соединенных Штатов. Вместо названий племен там нарисованы их тотемы, животные. В тело каждого вживлено сердечко, от которого, так же как в послании В.И., вьется веревочка к президенту. «Разреши нам переселение». О чем аист или самовар могут просить бородатого купальщика? Самовары и индейцы? Может ли быть, например, самовар рифмованным, как в кокне, искажением названия индейского племени Делавары? Известно, что В.И. и его сестра Ольга, начитавшись Купера и Майнрида, тайно от родителей соорудили вигвам из хвороста с полом, усланным травой. Пока Ольга оставалась у игрушечного костра присматривать за хозяйством, В.И. с луком уходил на охоту, откуда приносил убитую корягу и рассказывал, как белые люди мешали ему и сами едва не поймали его арканом. Число 6 присутствует сразу в нескольких сериях, и можно предположить, что речь идет о младшем поколении Ульяновых — Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария. Тогда кто из них В.И.? Какой объект тотем Ленина? Какое свойство в Ленине главное? Кусачий как рак, горячий, склизкий, ядовитый, всеядный? Если читать шестичленную криптограмму слева направо, третьим ребенком окажется аист. Символ Гермеса, покровитель путешественников. Если справа налево — змейка, символ хтонических сил Земли. Аист пожирает лягушек. Лягушек часто потрошил в ходе своих опытов Александр. Лягушка, как и бородатый, живет в озере. В одноименной пьесе Аристофана они обитают в одном из водоемов Аида. Подполье, подпольная партия, шифрованное приглашение вступить в тайное общество, карта с маршрутом к чему-то припрятанному, молитва, адресованная духу страны вечной охоты, сюрреалистически выглядящий спящий человек в правом верхнем углу напоминает о Ленине, который в 1915-м, вернувшись после Циммервальской конференции, полез на гору Ротхорн и, добравшись до вершины, вдруг рухнул на землю прямо на снег и заснул, как убитый. В правой нижней части, в чьем-то еще сне, находим царство снеди. Кувшин с молоком, разрезанную надвое колбасу, соединенную путаницей из бечевок и чем-то вроде пары очков, знак вопроса. Усы и бородки лиц, обращенных к пище, делают их похожими на маски Гая Фокса. Ленинская береста обескураживает биографа. Античные символы, галлюцинации, бездонные озера, индейцы, таинственные связи между предметами и явлениями, визуальные метафоры, серии двойников, самовары, которые не то, чем кажутся, поле щедро усеяно ключами, но ни один из них ничего не открывает. Фесский диск, и то понятнее. Документ номер один отбрасывает длинную тень на все прочие и не сулит легкой разгадки. Ленин был профессиональным шифровальщиком. Мемуаристы приписывали ему умение незаметно перемещаться, быстро исчезать и другие индейские следопытские способности. Есть апокрифические рассказы, как он ориентировался в лесу по звездам, а в лугах по маршрутам полета пчел. Да что там в лесу, он даже и по комнате-то, сочиняя статьи, вышагивал, как индейцы у Купера, бесшумно, не наступая на пятки. Засечь и сцапать его в кулак попался не получится. Но так было не всегда. При ходьбе голова его перевешивала туловище, раз за разом падая, он ударялся головой, возбуждая в родителях опасения, что это отразится на его умственных способностях. Треск раздавался такой основательный. Анна Ильинична Ульянова описывает едва вставшего на ноги младшего брата с некоторым ироническим изумлением, будто ей довелось оказаться сестрой механической человекоподобной куклы, что я боялась, что он совсем дурачком будет. Соседи снизу, так и не сумевшие привыкнуть к жизни под этой дорожкой для боулинга, тоже сочли нужным высказать свою озабоченность, либо очень умный, либо очень глупый он у них выйдет. Способность брата использовать голову на манер тарана или молота вызывает у Анны Ильиничны нечто вроде гордости. Эти частые падения и очень болезненные удары не делали Володю осторожнее. Он бросался вперед все с той же стремительностью. В 4 года карлик нос превращается в очаровательного амуретто с золотистыми кудерками и бойкими, веселыми карими глазами. А затем сезон за сезоном утрачивает ульяновские припухлости и обретает ленинскую монументальность, которая так чувствуется практически на всех поздних фотографиях, где харизма вождя полностью компенсирует физиологические изъяны. Рост ниже среднего, всегдашние мешки под глазами, дистрофичные волосы по бокам очага алопеция. Что касается промежуточных лет, то многие мемуаристы, даже из адептов большевизма, не считали нужным фокусироваться исключительно на ангелических параметрах ленинской внешности. Сильвин, знакомый с Ульяновым середины 1890-х, назвал его наружность некрасивой. Одноклассник В.И. Наумов вспоминает неправильные, я бы сказал, некрасивые черты лица и рот с желтыми, редко расставленными зубами. В вину также ставится, на всех не угодишь, что юный В.И. был совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками. Другие отмечали калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность, сутулость, неинтеллигентную физиономию и вид не то приказчика, не то волосного писарька, малопрезентабельный, определенно похож на среднего петербургского мещанина. Странным образом очевидная ахиллесова пята по этой части лысина, если и провоцировала подтрунивание, то не обидное. Так издательница Калмыкова в письмах именовала Ленина «наш златокудрый Аполлон». А рабочим в марксистских кружках, которые вел Николай Петрович, плешь казалась признаком ума. Так много думает, что аж волосы вылезли. Сам Ленин, похоже, склонен был разделять это мнение. Оставленный однажды приглядывать за 5-летней дочкой Лепешинского, он устроил для нее в тазу озеро, запустил кораблики из ореховых скорлупок. Но надолго это не сработало, девочка заскучала и принялась изучать наружность своего бебиситера. Он вынужден был отвечать на каверзный вопрос «Ленин? А Ленин?» отчего у тебя на голове два лица?» «От того, — ответил Погмыков, озадаченный ВИИ, — что я очень много думаю». Луначарский находил, что у Ленина сократовский череп, действительно восхитительный, в контуре колоссального купола лба нельзя не заметить какое-то физическое излучение света от его поверхности. Строением черепа, это видно по фотографиям, и младшая сестра об этом пишет, В.И. весьма походил на отца, и не только черепа. Рост, конституция, большой лоб, несколько монгольский разрез глаз, картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, заразительный, часто до слез, смех, предрасположенность к инсультам, оба умерли примерно от одной и той же болезни, практически в одном возрасте. На момент рождения В.И. Илье Николаевичу было 39 лет. Для сына портного ему удалось сделать феноменальную карьеру. Брат, астраханский мещанин, устроил его в гимназию, где он показал себя с лучшей стороны, окончил курс с серебряной медалью и поступил в Казанский университет, учился у математика Лобачевского. О склонности И.Н. увязывать академическую науку с реальной жизнью можно судить потому, что в дипломной работе он описал способы расчета параболической траектории. С дробь 1853 L1 кометы Клинкерфюса, которая впервые появилась у Земли лишь в прошлом 1853 году. Помимо исследований о периодичных небесных тел, И.Н. несколько лет в Пензе и Нижнем вел систематические метеорологические наблюдения и разразился научной работой о грозе и громоотводах. Обратив взоры на Землю, он женился и за год до рождения второго сына перешел с должности преподавателя физики и математики на административную работу, сделавшись сначала инспектором, а через 5 лет и директором народных училищ. Карьерный взлет сопровождался боковым смещением из Нижнего в гораздо более провинциальный Симбирск, незнакомый для недавно созданной семьи город, столицу губернии размером со Швейцарию, где И.Н. предстояло руководить всеми народными училищами. Больше прочих, его интересовали три области – просвещение малых народов, литература и шахматы. Бешеный путешественник, в его ведении находилось более 430 народных училищ. Младшие Ульяновы даже в крокет будут играть, оперируя отцовскими командировочными терминами. Шар отправился в уезд, угнать этот шар подальше в губернию. И Н. воспринимал должность как хождение в народ и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, цель которых была распространение начального образования, желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах, и спасение детей от розги и зубрежки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном. Известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного просвещения государство занимается затемнением. Возможно, антагонизм И.Н. и государства обычно преувеличивается. Пореформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных новых людях, способных управлять машинами и в индустрии, и в сельском хозяйстве, и администраторы, способные вырастить это новое поколение, ценились и активно вовлекались в государственную деятельность. Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у И.Н. была некоторая склонность к острословию. Сохранилась его шутка про то, что немец идет к немцу, а русский — к русскому, при выборе, в какую пойти купальню, которую он мог реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил И.Н. как старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой седенькой жиденькой бородкой в вицмундире Министерство народного просвещения с Владимиром на шее. Одержимость своим делом принесла ему в 1878 году чин действительного статского советника, в 1882 орден Владимира III степени и потомственное дворянство. Д.Е. Голковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что в опубликованной переписке нет упоминания об отце и старшем брате Александре. Возможно, Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины. Это не такое уж голословное предположение. Дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления В.И. в переходный возраст, и изменения в его характере фиксируют многие свидетели. Жизнеописание симбирского периода строится по известному агеографическому канону. Будущий духовный лидер обретался в сладкой неге, любви и семейном согласии, с головой погруженной в литературу, философию, шахматную игру, спорт, алгебру, древние и иностранные языки. Он обгонял сверстников в развитии, в этом смысле слова «преуспевающему», вытравленное на золотой медали Ульянова, кажется не столько намеком на из латыни «пять» из греческого «пять», сколько переведенным на русский именем Синдхарта в дательном падеже. Сестре Вэй ребенок запомнился декламирующим «Где гнуться над омутом лозы» А.К. Толстого, про мальчика, у которого заснула на берегу водоема мать и которого вот-вот увлекут на дно обещающие блаженство полета стрекозы с бирюзовыми спинками. Эта романтическая или даже буддийская баллада как нельзя лучше описывает ту нарушаемую лишь согласным гудением насекомых нирвану, в которой можно пренебречь всеми намеками на смерть, старость, болезнь, насилие и страдания и оставаться под материнской опекой. С 15-16 лет, однако, принц Гаутама преображается в мантикору со скорпионьим жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти. Увы, появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать резко и зло. Раньше просто бойкий и самоуверенный, теперь он становится задирчив и заносчив, и даже мать делается мишенью для его насмешливости. Двоюродный брат обратил внимание на то, что если раньше Вэй добродушно иронизировал над собеседником, сморозившим какую-то глупость или трюизм, вот если бы все согласились не придавать значения золоту, так и лучше было жить, а если бы все зрители в театре чихнули в раз, то, пожалуй, и стены рухнули бы, но как это сделать? То теперь он, прищурившись, процеживал: «Правильное суждение вы в мыслях своих иметь изволите». Старший брат, которому выпала возможность несколько месяцев наблюдать за ним после смерти отца, на вопрос сестры о нем ответил: «Мы с ним не сходимся». Примечание. В доме музея в Ульяновске показывают странный артефакт, оставшийся от Александра Ульянова, выпиленную им лобзиком круглую деревянную ажурную дощечку для хлеба. В центре крупные литеры, составляющие слово «брод» — «хлеб». Да, как в слове «бутерброд», но на самом деле ни в одном европейском языке «хлеб» так не пишется. По-немецки «брод», по-шведски и датски с умляутом «брёд». Ошибка выглядит слишком нарочитой, будто сигналом, зашифрованным завещанием, чтобы привлечь внимание к чему-то или кому-то. «Брат»? Конец примечания. Возможно, хотя и крайне маловероятно, что 15-летний В.И. испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения. Для него обладатель генеральского чина, титуловавшийся «Ваше превосходительство», мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата того самого, который Ленин впоследствии так будет жаждать разбить. Анна Ильинична упоминает о некоторой вспыльчивости отца, унаследованной его средним сыном. Она также отмечает, что оба ее родители были скромны и застенчивы. Мать даже жаловалась, что это вредило ей в жизни, и единственным, по ее словам, исключением из семейной несклонности к выказыванию чувств и нарушению общественного спокойствия был как раз В.И. Тот кричал, когда считал нужным. Когда во время поездки на пароходе мать поставила ему на вид излишнюю шумность, на пароходе нельзя так громко кричать, он резонно заметил, точнее заорал: «А пароход-то ведь сам громко кричит». Профессиональный педагог, и Н. точно не был домашним деспотом. Детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний. Провинившихся в семье Ульяновых сажали на черное клеенчатое кресло. В. И. был там завсегдатаем. Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишенный возможности канализировать свою энергию в какую-то полезную деятельность, В.И. представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители, и которая вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера при любой возможности швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дому, изображать брыкаску, закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диваном в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадется, а затем еще и выползать оттуда на четвереньках с диким рычанием, доводило напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха. Список детских грехов вы и так велик, что их не откупить никакими индульгенциями. Помимо склонности к обувному терроризму, в верхних строчках значится украденная со стола яблочная шелуха, которую запрещено было есть, но он все же съел ее в кустах, измывательство над младшим братом, который не мог сдержать слез, когда слышал финал песенки про жил-был у бабушки серенький козлик, но вынужден был по несколько раз выслушивать крики «рожки да ножки», сопровождающиеся сатанинским хохотом, демонстрации вырванных с корнем растений перед старшей сестрой, которая, как подметил В.И., страдает от некой фобии, относительно подвергшейся такому обращению Флоре, разодранная в клочья и растоптанная коллекция театральных афиш, которые годами собирал старший брат, издевательство над средней сестрой, которая отказывалась вовремя ложиться спать и драматически выла, резко выворачивая ручку настройки громкости вправо в те моменты, когда ее передразнивали. Наконец, манера тотчас крушить все сколько-нибудь сложно устроенные игрушки на то, чтобы отломать все ноги от полученной в подарок тройки лошадей, уходили считанные минуты. Характер происходившего в доме Ульяновых можно уяснить косвенно по свидетельствам родителей, чьим детям время от времени составлял компанию уже взрослый В.И. Практически все отмечали, что, согласившись сыграть во что-то, Ленин превращался в сущего берсерка, переворачивал все в доме вверх дном, выполнял любые прихоти детей и отказывался соблюдать даже разумные ограничения, налагаемые родителями. В доме у своей сестры весной 1917-го вместе с ее приемным сыном он устраивал погони в духе Тома и Джерри и однажды опрокинул обеденный стол с графином. В Швейцарии с зиновьевским сыном Степой проводил непосредственно в квартире футбольные матчи. В Париже с сыном Симашко шуточные боксерские поединки. Но Сергей, засучивая рукава, давай драться. С пятилетней дочкой своих знакомых Чеботаревых в середине 1890-х В.И. имел обыкновение заваливаться на кушетку, предварительно затащив на нее с пола ковер, а затем с криком «Поворотишься, на пол скотишься!» скатываться, обнявшись на пол. О педагогических талантах самого Ленина обычно судят по неуклюжему апокрифу Бонч-Бруевича «Общество чистых тарелок», где Ленин угрожает перекрыть детям, систематически отказывающимся от предложенной пищи, возможность попасть в мистическое общество. Учитывая интересы Бонч-Бруевича, речь идет скорее о секте. Заинтересовавшись членством, дети по совету Ленина пишут заявление о вступлении, и тот, исправив ошибки, ставит резолюцию «надо принять». Рассказ больше похож на притчу о перспективах загробного существования и опасностях спиритуальных диет. Несколько более приземленным выглядит анекдот о том, как в Париже Ленин наткнулся на улице на плачущую 4-летнюю девочку, познакомился с ней и, к изумлению своих товарищей, добился того, что уже через 5 минут ребенок пел и танцевал. Подоспевшая мамаша, узнав, что педагогом оказался русский революционер, едва не принялась плясать карманьолу и на прощание сказала ей: «Вы великолепны!» Я не выдержал и рассмеялся, рассказывал потом Луначарскому Ленин. Думаю, вот бы услышали ее меньшевики, то-то была бы для них радость. Какой визг и вой подняли бы они о том, что Ленин, подобно средневековому тирану из династии Медичи, Лоренцо Великолепному, решил и себе присвоить титул «Великолепный». С годами, впрочем, педагогические методы Ленина претерпели некоторые изменения, о характере которых красноречиво свидетельствует записка, полученная 3 июня 1918 года его секретарем Фотиевой: «Если вы и Горбунов будете болтать на заседании, я вас поставлю в угол обоих». Хотя Ленин и провел в Симбирском углу почти треть жизни, больше, чем во всей эмиграции, он никогда не выстраивал свою идентичность, даже иронически, как Плеханов, тамбовский дворянин, через отсылку к месту рождения, да и чувств особых к Симбирску не выказывал. Разве что на сентябрьскую телеграмму 1918 года о том, что, мол, город ваш отбит у белых, вежливо ответил, что это лучшая повязка на его рану. Когда в 1922 году Крупская показала мужу снимки оформления сцены Симбирского театра, где давали Павла I и Юлия Цезаря, Ленин, поворчав насчет недостаточной революционности репертуара, принялся припоминать, как в детстве ходил туда, и даже прибавил, что как только ему станет лучше, они выберут свободную минутку и обязательно съездят в Симбирск. Возможно, решение отложить визит на неопределенное будущее имело свои резоны. Симбирская губерния была одним из эпицентров голода 1921 года. И для того, кто захотел бы связать эту отчасти искусственного происхождения социальную катастрофу с политической деятельностью ВИИ, открылись бы довольно широкие возможности. Симбирск не был родовым гнездом ни Ульяновых, ни Бланков. До того обе семьи скорее дрейфовали вдоль оси Нижний Новгород-Казань-Самара-Астрахань. Симбирск подвернулся родителям ВИИ в нагрузку к должности.